пошли», — махнул рукой Фетт и, используя ранец, выпрыгнул наружу. Как он сказал ранее, корабль на автопилоте улетит и будет ждать неподалеку, снова на всякий случай. Оба телохранителя стояли ближе к выходу, а потому прицепили веревки карабинами и спрыгнули вниз, сразу спускаясь по ним. Николай подошел к краю, все трое уже скрылись в облаках песка, но сканеры показывали, что до площадки метров 10. Вспомнив свое ТТХ, решил начать проверку прямо сейчас, тем более, именно это его довольно сильно заинтересовало по причине того, что когда-то в похожей ситуации он вывихнул себе ногу. Вновь посмотрев вниз, он оставил страховочную веревку и прыгнул вниз. Полет через темно-желтую пелену прошел быстро, и он увидел поверхность раньше, чем коснулся ее. Как и в обычной жизни, он присел, чтобы смягчить падение. Когтистые ноги столкнулись с материалом, схожим с засохшей глиной, и углубились в ней, но не проломили. Он же ничего особого не ощутил, сразу встав и выпрямившись. Датчики ничего необычного не показали и, хотя ожидаемый дискомфорт от подобного ощущался, стало ясно. Он без проблем может прыгать с 10-метровой высоты и сразу продолжать движение, причем, если бы тело было из дюрастали и имело несколько иной каркас, могли быть некоторые проблемы. «С вами все в порядке?» – спросил один из телохранителей, судя по тому, что он подбежал к нему, видимо, решив, что тот сорвался. «Да, продолжаем», – ответил Николай, посмотрев вверх. Двигатели корабля были видны, даже когда машина выпрямилась, после чего быстро скрылась в пыли. В это же время приземлился второй наемник, из-за ветра и пыли казалось, будто он не использует свой ранец. «Внимание, отряд, сбор!» Прозвучал голос Фетта у него в ушах. Разумеется, он не носил никакой гарнитуры, все было встроено в голову. Местом сбора была окраина площадки. Здесь они закрепили крюки за выступающие части здания и начали спускаться вниз. Каждый прицепил к поясу устройство, что разматывало трос и могло свободно поднимать или опускать среднего разумного. Вопреки опасениям, они выдерживали обоих калишцев и киборга, который весил намного больше, чем каждый из них. Спуск прошел без проблем, порывы ветра, конечно, мешали, но с этим удалось справиться. Как и с попадающимися на пути выступами стен здания или других сложных участков, в какой-то момент спускающийся первым Фетт остановился. Возможно, через свой шлем он тоже мог видеть схему постройки и точно знал, где нужно останавливаться. Приложив к стене какой-то датчик, мужчина некоторое время медленно двигался вдоль стены, при этом веся на веревке, и в какой-то момент замер. Он что-то установил на стену и отпрыгнул, а через несколько секунд на ее небольшом участке пошли молнии, после чего донесся хлопок. Его приглушил ветер, он же сдул и поднявшееся серое облако. Схема и план подразумевали, что отряд проникнет в большое неохраняемое помещение, которое никак не использовалось. Дыра вела его в черноту. Наемник подскочил ближе. В шлеме, скорее всего, имелось ночное видение, потому после осмотра он пошел вперед. Следом вошел Халар, потом Гривус, второй его телохранитель и замыкал отряд напарник Фетта. Песчаная буря явно успокаивалась, так как обзор увеличивался и стали видны соседние горы, но все же могла их выдать, потому, когда все вошли, наемник включил излучатели энергетического щита, что уже расставил, и ветер стих. В нижней части проема сразу начал собираться песок. Гривус как раз смотрел на это, когда ощутил что-то, что на уровне инстинкта заставило его отпрыгнуть в сторону. Когда он перевернулся на спину, то уже держал в одной руке Е5, хоть и понимал, что у них вообще-то скрытное проникновение. Чуть ранее раздался глухой удар, и теперь он видел, что это крупный остроконечный коготь. Отряд уже рассыпался по помещению, начав стрелять из пистолетов и винтовок, что освещали помещение всполохами красных и синих бластерных снарядов. Теперь на маскировку никто не обращал внимания, и мужчина понял, почему. Вставая, тоже начал стрелять. Что эта штука делает здесь? С ней же должен драться Кеноби на арене. Это больше и какая-то дру, подумал Николай, заметив, что приближается еще одна лапа твари. Вновь отскочив, он увидел результаты сканирования и проверки по базе, при этом продолжая стрелять. Аклай, представитель земноводных ракообразных планеты Виндекса, хищник. Тело покрыто прочным экзоскелетом, из которого на отсталых планетах делают примитивные бронежилеты. Голова имеет три глаза и костяную корону, используемую для ударов головой. Челюсть с крупными зубами используется для укусов. Шесть лап имеют костяные когти, являющиеся основным оружием существа и использующиеся для рубящих и колющих атак на расстоянии, достигает высоты в 3 метра и веса в 1 тонну 200 килограмм. Данная особь имеет высоту 4,5 метра, имеются признаки более прочного панциря. Вывод. Существо подверглось неизвестной мутации. Прозвучало у него в голове, высветившийся аналогичный текст в обзоре он сразу скрыл. Было и так ясно, что тварь опасна, а самое главное, хорошо видя в темноте, он и правда видел, что она отличалась от той, что была в фильме. Как ее не заметили сразу, оставалось загадкой, но с этим теперь нельзя было ничего поделать. Зверь начал протяжно реветь, открывая свою зубастую пасть и наносить удар за ударом. При этом попадания по панцирю, похоже, лишь больше злили его. Отряд от быстрой гибели спасло то, что оно было не из тех, кто сразу нападает, а старалось атаковать из засады своими лапами, тем самым сейчас его удавалось держать на расстоянии, избегая атак. Фет при помощи реактивного ранца взлетел вверх, при этом стреляя из двух пистолетов. Спина твари также оказалась защищена, а само существо попыталось сбить его взмахом лапы. В этот момент снаряд, выпущенный Николаем, попал в менее защищенный живот. Аклай взревел и, повернув голову в сторону своего обидчика, пошел на него, игнорируя всех остальных. Блять, киборг побежал в сторону вдоль стены, так как совсем не хотел, чтобы его прижали к углу зала, но враг метнулся ему наперерез и стал наносить удары сверху. Пришлось отскочить назад, по-прежнему делая выстрелы, но уже почти не целясь. Специально или нет, но хищник загонял его в угол. В голове пронеслась мысль, которая одновременно была проста и понятна, но в то же время не слабо испугала. Зажмет, порубит на куски. Значит, надо обойти его, и единственный путь – снизу. Один из калишцев, видя, как генерала прижимают, бросился к лапе чудовища, но тут же был отброшен к стене мощным ударом. Гривус тем временем сделал рывок влево, из-за чего одна из передних лап ударила в ту сторону наперерез, а сам побежал на тварь. Враг этого не ожидал, хотя и попытался закусить им, громко щелкнув челюстью очень близко от головы. Бегущий, поддавшись инстинктам, на ходу выхватил свободной рукой вибромечи, пробегая пригнувшись под туловищем цели, со всей силы ударил ее и стал вести клинок над собой. Панцири кожи были толстыми и вначале как будто не поддались, но где-то на середине пути сверху полилась жидкость с запахом крови. Выскочив и отпрыгнув от удара одной из задних лап, он обернулся и вновь открыл огонь. Тут противник взревел и, резко развернувшись, ударил его головой в бок, отбросив к стене. Тело выдержало как удар костяным гребнем, так и удар о камень, но голова все же заболела и закружилась, пусть и на несколько мгновений, так как после заработала автоаптечка. Он пришел в себя вовремя. Тварь, видимо, избрала его своим главным врагом, хотя при подъеме головы отправила в незапланированный полет Фетта, что все еще пытался атаковать сверху. Очередной колющий удар сверху, который ничем не отразить и ничем не удержать, только увернуться, а после него, еще один. Каждый оставлял в полу небольшие углубления с трещинами. Тут кто-то из колешцев разогнался и, запрыгнув на спину твари сзади, активировал электропосох и ткнул им шею. Существо взревело и попыталось схватить его своей мощной челюстью. Гривус воспользовался этим, вскочил, вновь оказавшись под хищником, воткнул виброклинок в борозду, что оставил ранее, но на этот раз глубже, и вновь повел, вспарывая живот твари. Она взревела вновь и попыталась подняться на задние лапы, чтобы скинуть врага наверху, попутно избавившись от боли снизу. Калишец слетел, а Аклай вынужденно отскочил, опасаясь, что цель буквально сядет на него. После ему пришлось отойти назад, чтобы избежать сразу 4 колющих ударов, так как существо все же встало на 2 лапы, хоть и ненадолго. Он стал целиться в рот Аклаю, так как тот не переставал противно вопить, при этом открывая незащищенную пасть, и начал стрелять. Один снаряд все-таки попал в рот твари, та замолчала, подавившись. Когда пасть вновь открылась, к его стрельбе присоединился Фет. Им удалось удачно попасть еще 2 раза, но убить врага не получалось. Хищник отошел к стене, уже не пытаясь наносить удары, и, казалось, уже почти сдался, но тут вновь взревел. На этот раз из его челюсти вылетели молнии, поразившие киборга, обоих наемников и калишцев, что вновь присоединились к обстрелу. Николай заметил искры и попытался отпрыгнуть, но попал под удар, Из-за своей попытки, приземлившись чуть в стороне, он сразу увидел тревожные значки и предупреждения в своем обзоре, при этом подумав, что за хуйня, он не должен так делать, и почему разряды электричества мне вредят, я же защищен от. Необходима перезагрузка предохранительной системы, зафиксирован электрический удар категории А2, поступило сообщение от бортового компьютера. А2, но это же, он хорошо помнил пункты инструкции, особенно те, которые относились к тем проблемам, от которых умная машинерия не могла его защитить. Он уже хотел произнести ответ вслух, но кое-кто произнес ответ за него, видимо, тоже как-то поняв это. «Оно может использовать молнии силы», — крикнул сын Фетта, открыв огонь из бластерного пистолета, не вставая. Остальные последовали его примеру, стараясь целиться в рот, возле которого вновь стали виднеться искры. «Это хреново. Что же?» — подумал Гривус, но тут пришло воспоминание из прошлого о том, как они охотились на своей планете. Он взял Е5 в обе руки, прицелился и открыл огонь длинной очередью, целясь в голову. Он пользовался тем, что мог держать оружие ровно, а металлические руки позволяли ощущать нагрев оружия лишь как показания датчиков. Один из снарядов попал в глаз твари, та задрала голову, ударив молниями в потолок, а потом с грохотом упала на бок и замерла. «Принудительная перезагрузка предохранительной системы, ожидайте», — прозвучало сообщение, после чего его тело также размякло на земле. Часть систем лишилась питания. «Что за?» — пронеслась мысль. Он знал, что нечто подобное может быть, но не ожидал, что молния силы может сделать его беспомощным. Это вызвало другое воспоминание, которое мешало сосредоточиться на окружении. У Дарта Вейдера, кажется, тоже была слабость перед молниями силы. Намеренный изъян. «Генерал, вы», — произнес кто-то, но тут ворота, что вели в это помещение, начали подниматься вверх. Сразу стал виден свет, что шел из коридора или куда там вели ворота, и благодаря ему стали видны тени, а после начали быть слышны голоса и многочисленные шаги. Не в состоянии двигаться, киборг мог лишь частично что-то видеть боковым зрением, и оно не предвещало ничего хорошего. В помещение вбежали несколько дроидов в один и пара зайгерианцев, хотя, судя по звукам, вошедших было около десятка. К потолку поднялись два джианозийца, взяв кого-то на прицел. «Косил, что ты тут делаешь?» – прозвучал голос Фетта, но видел Николая совсем немного, и говорившие не были в их числе. «Работаю, Фетт», – ответил грубоватый мужской голос. «Не хочется говорить эту заезженную фразу, но мы вас ждали». «Отлично», – подумал Гривус, и, если бы тело не было парализовано, возможно, ударил что-нибудь кулаком. «Приехали, вашу мать». Примечание к части. Вынужден разделить главу на части, но хотя бы начинаются более активные события. Как считаете, возможны ли указанные проблемы на Джианозисе и на что Попгль меньше рассчитывал, когда вступал в КНС? Жду отзывов. Глава 8. Первая битва на Джианозисе. Часть 2. Лучший из всех, самый сильный, да, наиболее мудрый, наиболее искусный в путях силы, лучшим из всех Дуку был бы. Наша самая большая надежда, наша самая большая неудача. Йода. «Косил, дерьмо банты, что же ты тут делаешь?» — подумал Джанго, целясь из пистолета в толпу перед собой. Второй он также держал в руке, но, поскольку отступил чуть назад и в сторону, большинство наемников его не видело, так как его частично закрывал один из колешцев, стоявший впереди. Было полезно иметь хоть какое-то преимущество. Мужчина быстро окинул взглядом свой отряд. «Сынок, похоже, цел, один колешец хромает, второй, вроде, со сломанной рукой. Конечно, хорошо, что они убили эту тварь, но зачем надо было лезть к ней? Бросайте оружие и сдавайтесь». Тем временем прозвучал голос главы вражеского отряда наемников. Хотя называть их наемниками можно было с натяжкой. Косил со своими дружками был одним из тех, с кем нормальные наемники не водились, так как, по сути, он был бандитом, прикрывавшим свои дела тем, что иногда работал в качестве наемника. Да и, выполняя задания, он действовал по-своему, часто подставлял тех, с кем находился в союзе, нарушал слово и отказывался от задания, когда дело пахло жареным. В общем, многие гадали, как он умудряется все еще оставаться наемником и почему его голову еще никто не заказал. Хотя тут дело могло быть в том, что он занимался работорговлей и перевозкой спайса. В таком бизнесе обычно имелись серьезные покровители, часто, даже в Галактическом Сенате. Но все это сейчас было посторонними мыслями, важно было иное. «Если вы нас ждали, может», — просветишь, по чьей просьбе. Джанго вообще-то тянул время и искал возможность выйти из положения. Кроме того, хотелось узнать, кого стоит отблагодарить бластерным выстрелом в лицо. У противника было 8 дроидов в один, слабые противники, но из-за того, что вместе с ними в помещении были еще 11 боевиков Косила, они вполне могли доставить проблем. Хотя опять же бандиты, называть их нормальными наемниками язык не поворачивался, стояли кто как хотел. Некоторые с опаской посматривали на пугающую мертвую тварь, а другие – на не менее пугающих калишцев. У некоторых дрожали руки и бегали глаза, возможно, кто-то уже успел принять дозу чего-то. В общем, сейчас на стороне этого воинства играло их количество, что стало самой серьезной и труднорешаемой проблемой. Но в то же время проблемы были и у их отряда. Оба калишца, помимо ран, тяжело дышали, выдавая некоторую усталость после боя. Киборг же просто лежал в стороне от входа и не двигался. Похоже, два бандита, что держали его на прицеле, не могли понять, дроид это или что еще. Он их прекрасно понимал, так как сам, увидев его впервые, подумал, что это дроид. Это случилось тогда, на арене, во время беготни дроидов. Он иногда посматривал на трибуну из электробинокля. Чуть позже граф Дуку объяснил ему, что это киборг, да не простой, а целый генерал. Никто так и не удосужился объяснить, почему того следует называть генералом, ведь, как он понял, армии, которой он должен командовать, пока нет. Он вообще стал думать, что это какой-то наемник с приличным кошельком, так как не опознать в покрытии его брони Бискар просто не мог. Собственно, подозрений к киборгу хватало, но после совещания с эрцгерцогом и ответы на вопросы стали появляться. Даже еще раньше, когда появились калишцы, существо являлось генералом Скали, в противном случае нельзя было объяснить, почему солдат для него собирал совет ханов, который, судя по всему, был руководящим органом. Более того, он стал догадываться, кто это такой. Слухи говорили о какой-то войне на Кале с некой инсектоидной расой, и, похоже, какой-то военачальник эту войну выиграл, хотя в итоге одержали победу не солдаты, а политики, как обычно и бывает. Позже говорили, что он работал на банковский клан, а после погиб в результате крушения корабля. Создавалось впечатление, что это может быть тот самый военачальник, хотя работодатель об этом ничего не говорил. Джанго предположил, что это существо должно быть воином и военачальником, и, возможно, довольно хорошим, постепенно убеждаясь, что это мнение недалеко от истины. У него имелся некоторый талант командира крупными подразделениями, так как он сумел довольно быстро проработать план штурма и необходимые дополнения к их задаче. А после бой с монстром, за которым он не только наблюдал, но и в котором сам участвовал. Правда, сейчас лежал без движений, как и мертвая тварь на другой стороне от входа. Ну, у местного самого главного жука есть враги как среди чужих, так и среди своих, заговорил Косил. Он говорил что-то еще, но наемник не слушал, так как по связи отряда прозвучал знакомый голос. «Фетт, сможешь отвлечь их секунд на 5-10 и разобраться с воздушными целями?» – произнес Гривус, при этом продолжая изображать из себя сломанного дроида. Похоже, два наемника рядом ничего не слышали. Джанго посмотрел вверх, там находились две летающие твари с довольно неприятными, по части воздействия на организм, пушками. Собственно, они являлись одной из самых главных проблем, так как им контролировать обстановку в помещении ничего не мешало, в то время как некоторые из бандитов с дроидами умудрялись перегораживать друг другу линию огня. У него был вариант разобраться с ними, но оставалась толпа впереди, и он не знал, что делать в такой ситуации, чтобы гарантировать победу или хотя бы выживание. Потому на слова того, у кого, похоже, имелся план, ответил, при этом пользуясь тем, что внешние динамики шлема включались и выключались по команде. «Да, мы с напарником можем это сделать. Хорошо, тогда делай, как будешь готов. Всем остальным сразу лечь, постарайтесь не попасть под пули, то есть, снаряды. Я разберусь с толпой, но поддержка не помешает», — прозвучал ответ, который немного озадачил. Что же он задумал? «Хотя выбора особого все равно нет», — подумал мужчина и ответил. «Принято. Сын, используем ракеты. Твой тот, что слева. Жаль, эта тварюга вас не съела, нам бы работы было меньше», заканчивал собеседник с самодовольным видом. «Ну, что, Фетт, надумал сдаваться? Или хочешь, чтобы твоя карьера здесь закончилась? Знаешь, что я думаю? Я еще вышибу тебе мозги, а пока придется сдаться, проговорил Джанго, намеренно создав своими словами ситуацию, когда одни отвлеклись на чувство ликования, а другие заподозрили что-то неладное, выключив внешний динамик, добавил, немного сдвинувшись, давай, пароль дар. Голосовая команда заставила бортовой компьютер инициировать запуск ракеты на ранце как неуправляемый, хотя из-за наличия системы наведения и захвата цели это могло показаться очень большими лишними расходами. Две ракеты полетели вертикально вверх, многие враги проследили за ними взглядом, одна протаранила джианозийца и, врезавшись вместе с ним в потолок, взорвалась. Вторая пролетела мимо второй цели, но взрыв над ней нашпиговал летуна осколками камня. Почти одновременно с этим некоторые наемники стали стрелять, но сразу обнаружили, что их цели уже упали на пол и открыли огонь в ответ. Причем сам Джанго сделал прыжок в сторону с перекатом и только потом залег, что позволило ему вообще не быть обстрелянным. Один из калишцев выполнил аналогичный прием, но ему не повезло. По нему открыли огонь 3 дроида и 5 бандитов, несколько снарядов попали, и он упал. 2 джианозийца и еще 2 подстреленных врага на земле не исправили ситуацию, как и куски камней, полетевшие сверху и заставившие врагов еще несколько секунд стрелять неприцельно. Внезапно Гривус вскочил на ноги, с 2 Е5 в руках и 2 вибромечами в еще одной паре рук, которая откуда-то у него возникла, открыв огонь прямо перед собой и, видимо, по всем противникам, в которых мог попасть, он побежал вперед. Оба зайгерянца, что держали его на прицеле ранее, погибли даже не видя, что их убило, так как стреляли в остальных членов отряда. При этом, как понял Фетт, мечи вращались в руках подобно вентиляторам, и все конечности или головы, что в них попадали, сразу отрубались. Иногда клинок не мог прорубить цель, как с одним человеком, которому угодил в спину, и киборг просто сбрасывал врага, продолжая движение. Стало понятно, что его цель не столько убить больше противников, сколько заставить их бояться и дезорганизоваться. И это работало благодаря летящим во все стороны кускам тел, потоком крови и криком. Когда он оказался перед тройкой в один, то просто протаранил их и врезался в стену. От вражеского отряда осталось меньше половины, и все они смотрели только на напавшее на них существо. Кто-то побежал, кто-то открыл огонь. То, что они проигнорировали остальных противников, стало их ошибкой, так как те расстреляли их и вскоре уже бросились вперед, чтобы добить всех, кто еще не был мертв. Киборг после столкновения со стеной взял дроидов в охапку и развернулся к стрелявшим бандитам, которые особо не целились и изрешетили, в основном, тела этих самых дроидов. Когда огонь прекратился, Гривус выронил свою ношу и окинул помещение взглядом. Фетт как раз прицелился в голову Косила, который был дуросом и умудрился отделаться лишь отрубленной рукой, когда услышал голос генерала. «Подожди, наемник, нужно кое-что у него узнать». «Как скажете», — ответил тот, отойдя, но по-прежнему держа бандита на прицеле. Ему даже стало жалко его, так как у киборга был довольно пугающий вид сам по себе, а сейчас на нем имелись брызги крови синего и красного цветов. «Вы знали, что мы войдем здесь? Кто сообщил эту информацию?» — спросил подошедший, все еще держа в 4 руках оружие. «Говори, и тогда мы сохраним тебе жизнь». «Ха, хорошо». Мужчина, похоже, не поддался болевому шоку, что для него все равно не было хорошей новостью, потому говорил с трудом. «Это какой-то Хест Тома, не знаю, в помощниках у Попгля ходит, наверное. Тебя нанял герцог Павальгивса?» Прозвучал новый вопрос. Раненый схватил кровоточащую часть руки и закивал. Гривус, похоже, не обращал внимания на то, что пол заливало кровью. «Он следил за тем, что вы делаете, или вы должны ему доложить?» «Да доложить ему, он пока не знает». Дурас затрясся и обмяк. «Видимо, сказалась потеря крови или нечто похожее на болевой шок». «Мертв», — проговорил киборг, сразу отворачиваясь и направившись к мертвому калишцу. «У нас мало времени. Они спохватятся, но можно успеть заложить часть зарядов и подобраться ближе к герцогу». Джанго посмотрел на пол, заваленный телами, потом наговорившего. Такой шум могли услышать и поднять тревогу, хотя в его словах есть смысл. «Если быстро покинем это место, то, возможно, и сработает». «Хорошей тебе встречи с предками, брат», — проговорил Гривус, положив руки убитого на грудь, при этом оставив бластер в одной из них. Встав, он стал наблюдать за тем, как вторая пара рук с мечами начала класть оружие в ножны, после чего они присоединялись к первой паре. При этом он добавил: «Наемники, отправитесь минировать тоннели, А мы с, генерал, думаю, в каждом отряде должен быть боец с прыжковым ранцем, на всякий случай», — произнес второй мандалорец, довольно смело выдержав испытующий взгляд киборга. Тот ненадолго задумался, после чего ответил: «Хорошо, наверное, так будет лучше. Мы, калишцы, имеем опыт скрытных перемещений, это тоже может помочь». Фет понял, что должен взять инициативу, потому добавил: «Тогда вы пойдете с моим сыном, а я с вашим подчиненным. Давайте заряды, мы займемся минированием. Вы идите за герцогом. Если с ним не выйдет, сообщите. В зависимости от ситуации, мы дождемся дроидов или позже будем прорываться к вам. Думаете, смерть лидера их не остановит?» — спросил, как теперь стало ясно, Хлор. Он за это время успел вколоть себе что-то из аптечки, но его рука все равно продолжала висеть. При этом, кроме дикого рева в момент, когда его отбросила Клэй, он не подавал никаких признаков того, что ему больно. «Не знаю, но лучше готовиться к худшему, учитывая, как все началось». Наемники бросили взгляд в сторону открытых ворот. «Надо торопиться. Поговорим позже». Они быстро перераспределили амуницию, почти всю взрывчатку взяла его группа, после чего осторожно направились к выходу. Следующим помещением был широкий коридор, по нему как раз могло передвигаться то существо. Неподалеку стояли коробки и мешки с неясным содержимым, а также лопаты и какие-то копья в стойке. Подойдя к небольшому пульту в стене, мужчина нажал красную кнопку, и ворота медленно стали закрываться. Перед тем, как разойтись в разные стороны, согласно схеме Улья, оба калишца закинули несколько тел, что лежали в коридоре, в помещение, куда перекрыли доступ. К их удаче, именно от этих трупов крови не осталось, и поиски бандитов выиграют еще немного времени. Когда ворота опустились, Джанго приложил к пульту устройство, которое замкнуло его. Теперь казалось, что пульт просто сломался, особенно когда устройство было убрано. Бросив взгляд в сторону удаляющихся Гривуса и сына, он усмехнулся. «Надеюсь, они не сделают ничего, что помешает выполнить контракт». Дальше по коридору освещение было уже хуже. Вход в загон с монстром явно подсветили дополнительными источниками света, а дальше, после поворота в боковой тоннель, пришлось пользоваться ночным видением. Калишец хоть и не имел никакого оборудования, но шел уверенно, похоже, мог видеть в темноте. В то же время он убрал электропосох за спину и взял в одну руку бластерную винтовку, вообще не пользуясь второй рукой. Так они прошли некоторое время, периодически сверяясь с картой и идя по темным тоннелям разного размера. В этот раз карта не подвела, и он смог выйти точно туда, куда хотел. Мужчина поднял руку вверх и сжал пальцы в кулак, шаги рядом остановились, отчего он решил, что калишцы все больше нравятся ему, как воины. Тоннель шел дальше, но они остановились рядом с поворотом, за которым имелся небольшой коридор, оканчивавшийся балконом. Там стоял джианазиец-воин, судя по наличию крыльев, воротника, защищавшего уязвимые участки, и какого-то звукового оружия в форме винтовки. Джанго стал осторожно пробираться вперед, держа наготове пистолет. Конечно, поднимать шум не хотелось, но чтобы увидеть его, часовому нужно было просто немного повернуться в сторону. Подойдя совсем близко, он вытащил из ножен на поясе нож, после чего резко сжал рот цели одной рукой и перерезал ему горло. После он сразу повалил врага на пол, дождавшись, пока тот прекратит шевелить крыльями. Уже убирая нож, выглянул через край балкона, говоря по внутренней связи: «Похоже, все тихо». С их позиции был виден зал, по размерам похожий на тот, откуда они начали, но в его центре виднелся широкий колодец с лестницей, что по стене уходило вниз. Джианазийцы использовали как лестницу, так и просто при помощи крыльев поднимались вверх. Прямо сейчас трое воинов вылетели из колодца и скрылись в боковом тоннеле. На площадках, куда выходила лестница, имелись тоннели, уходящие в разные стороны, а уровнем выше располагалось 4 балкона с часовыми. Сейчас на 3 других стояло по стрелку, но, судя по ящикам и станине, что бросились в глаза паре диверсантов, на них могли устанавливать тяжелые автоматические бластеры или нечто подобное. «Жуки внизу. Думаю, не получится устранить их всех, не подняв тревоги», — произнес калишец, смотря на отряд из 6 охранников, что стоял непосредственно у лестницы. «По-хорошему, надо было бы узнать, когда у них смена постов». Джанго включил голосхему Улья, быстро оценив маршрут к следующему пункту и время, которое прошло с их скрытного проникновения. Пока тревогу никто не поднимал, но это было временно. Окончательно все решив, он ответил: «Сейчас свяжусь со второй группой. Мы можем только зачистить всех здесь, а потом сразу взорвать тоннель. Это отвлечет остальных. Обходным путем сможем добраться до следующей цели. Думаю, ваш генерал сможет правильно оценить обстановку». «Сможет», — уверенно ответил собеседник, при этом внимательно наблюдая за происходящим в помещении. То, что охрана могла свободно летать, было очень тревожным фактом. «Генерал Гривус, как у вас обстановка?» После манипуляций с панелью на запястье проговорил мужчина. Вначале была тишина. Он знал, что сигнал прошел и был принят, а также понимал, что ситуация могла не располагать к разговорам, потому ждал. Вскоре прозвучал ответ. «Нас пока не обнаружили, но мы видели отряд солдат, который спешно двигался в направлении точки входа. Думаю, скоро будет поднята тревога. Мы у первой точки, но тут караульные на постах и у лестницы, устранить их без шума не выйдет. Предлагаю ликвидировать их и сразу подорвать тоннель, после мы отправимся ко второй точке и, если получится, взорвем и ее. Надеюсь, взрыв отвлечет охрану, и им будет не до нас и не до вас». Джанго понимал, что все это совсем не по плану, но, по сути, операцию нельзя было продолжать, как задумано, уже с самого начала, и им повезло, что их еще не ищут. Вновь наступило молчание, и он понимал киборга. Если поднимут тревогу, то охрану важных объектов усилит. Эти тоннели, возможно, не считались такими уж важными, а вот местонахождение герцога и, скорее всего, он сам просто не могут не считаться важными. Таким образом, его действия здесь усложнят дальнейшую работу ему и очень усложнят дальнейшую работу второй группе. Хотя после того, что он видел недавно, предположил, что не так сильно усложнят, как могли бы. «Хорошо, сообщите, если у вас поднимут тревогу, или когда будете готовы взрывать», — прозвучал ответ Гривуса. «Конец связи. Я смотрю, вы, калишцы, немногословны», — произнес он для разряда обстановки. Ему привычнее было работать одному, да и о его нынешнем напарнике были известны лишь раса, наличие военного опыта и имя. Генерал многое пережил еще до того, как его тело стало таким. Он не в первый раз сильно меняется, но это не преуменьшает всего того, что он сделал для нашего народа, — ответил собеседник, снимая сумку с зарядами взрывчатки по примеру наемника. «Какой ваш дальнейший план? Как-нибудь потом узнать об этом побольше, что ли?» — подумал наемник, а сам сказал другое. «Этот тоннель, по которому мы пришли, проходит вдоль всех балконов. Всех караульных устраним тихо, а потом с разных сторон нападем на отряд внизу. Точнее, я кину детонатор, и, если кто выживет, надо сразу добить, так как если разлетятся». «Хорошо, тогда я возьму на себя караулы», — ответил калишец без всякого намека на возражение. «Приятно работать с профессионалами, только твоя рука», — начал наемник, но был перебит.